«Тим, очнись! Тим!» «Кому это они?» «Ничего не понимаю. Кто очнуться должен? А главное, зачем?» «Тим, ты живой?» трясут не кого-то, а меня. И хлопают по щекам так, что голова мотается туда-сюда, вроде метронома. Ну что они ко мне пристали? Какого лешего им надо? Неужели не видят, что с ними мне плохо, а без них хорошо? Оставьте меня в покое, уйдите как можно дальше. За горизонт. Тим! Нет, от меня так просто не отвяжутся. Хлопанье по мордасам продолжается, и вдобавок в предплечье с отчетливым деревянным хрустом вонзается игла. Не больно, но ей же ей никому не нужно. Глупая, бессмысленная процедура. Вроде попытки поставить клизму манекену. Если проявить изобретательность и очень постараться, то можно добиться своего. Но манекену-то все равно, он и с клестиром все равно манекен. «Тим, здесь нельзя оставаться, уходить нам надо!» «Понял. Я Тим. Приятно познакомиться. Кое-что все-таки начинает проясняться. Мироздание уже не настолько туманно, если я начал обретать в нем свое место и для начала разрешил проблему самоидентификации. Сверху солнышко греет, а снизу от земли холодно. Я лежу на скудной подстилке из сухой прошлогодней травы. Мне жестко и неудобно, надо бы сменить позу, а сил для этого нет. Просыпается боль, причем не локальная, а по всему телу. По-моему, меня долго и усердно крутили в какой-то бетономешалке. Спасибо, что не в мясорубке. На фарш я пока не похож, и это нисколько не радует, а только немножко удивляет. Боль по всему телу усиливается, однако сквозь нее уголок сознания отмечает, да я мокрый с головы до ног. Понятно, что опорожнился мочевой пузырь, но он же у меня не слоновый. Ничего не понимаю, меня купали, что ли. «Федя, еще ему укол! Вот это красный стимулятор или нет?» Голос вроде знакомый. Да это голос Мустафы Безухова. А он здесь откуда взялся? А Федька кто? Шпонька, что ли? Ну, точно он. Стоп, а как это мы, когда расстались при Ананке, снова собрались вместе? А если помрет, почему я должен делать укол? Я же не врач. Ты техник, а значит, понимаешь в сложных системах. Вот и поставь эту систему на ноги, да поживей. Нам здесь нельзя долго оставаться. Фу, вспомнил. Они же подобрали меня в космосе, и мне не хватило ложемента, за что, по всей видимости, я сейчас и расплачиваюсь. Полет к Земле помню, вхождение в атмосферу тоже помню, всеми ребрами помню. Еще пламя снаружи ревело, как дикая зверюга, внутрь просилась, а дальше темнота. Понятно, что я вырубился, но не очень понятно, почему я выжил, и совсем уже непонятно, куда нас занесло. «О, гля, шевелится! Тим, ты меня слышишь?» Я не только слышу, я чувствую очередную иглу, протыкающую мои мышцы. Боль, как ни странно, отходит на мягких лапах, но явно не собирается покинуть меня совсем. Кажется, в первый раз в меня вкололи антишоковое лекарство и обезболивающее. А откуда у них аптечка? Выходит, пилотам-эксменам она теперь положена? Раньше было не так, или они ее где-нибудь сперли? Снова вспомнил, интересная подробность. Мы садились на Москву, и я чуть ли не сам на этом настоял. Вот только забыл, зачем. Шевелю непослушными губами. «Где мы?» «Тим? Живой? Тим, ты двигаться можешь?» Интересный вопрос. Каверзный, он требует времени для обдумывания ответа. Пытаюсь пошевелиться. Получается не очень, как будто я отсидел себе все тело. Долго, видать, сидел, со вкусом. Пробую напрягать и расслаблять различные мышцы. Нет, кажется, у меня ничего не сломано. Надо же, выходит, я выдержал посадку без ложемента. Ох, и крепкий я малый, и в шоу мамы Клавы был не последним, и капсулу вводил, и почти приспособился к 3G внутри того чужака. А на лунной базе пробыл всего ничего, не успел отвыкнуть, вот и жив. Да могу я двигаться, ребята, могу. Вон как шевелюсь и ворочаюсь, просто загляденье. Ходить, правда, не сумею. Но ведь вы меня не об этом же спрашивали, правда? Тим, встать можешь? Вот встать вряд ли, но попробую. Для этого надо сначала сесть, потом встать на четвереньки, а потом уже подняться на ноги, желательно с каким-нибудь упором. И пусть упор никуда не убегает после того, как я встану, а то я свалюсь кулем, и все придется начинать заново. Вот так. Сил. А что организм пытается развалиться на запчасти, ну, это ничего. Этого мы ему не позволим. Сейчас он у меня поймет, что ему волей-неволей придется еще потрудиться, и он с этой перспективой смирится, а там, глядишь, и сотрудничать начнет. Главное не торопиться, дать ему время осознать неизбежное. «Тим, да вставай же! Уходить надо! 10 к 1, что нас уже засекли!» «Ох, не дадут мне времени, палачи, инквизиторы, пиявки приставучие, кровопийцы!» Однако я начинаю кое-что вокруг себя видеть. Вот что дивно. Расплывчатый мир фокусируется в травянистый склон, поросший сверху леском, причем некоторые деревья почему-то свежевыворочены с корнем. Внизу помещается грязный пруд с клубами пара над остатками воды. Берега густо облиты вонючим илом и усеяны дохлой рыбой. А над моей головой в развилке ветки застрял поблескивающий чешуей карась. Ближе к тому берегу, где мы находимся, утонув посадочными опорами в горячей грязи испоганенного водоема, кривляется в испарениях покрытая черной коркой Жанна Д'Арк, все-таки ухитрившаяся доставить нас на землю. Вот тебе и ненадежная рухлядь. А может, помогли обращенные к Первоматери молитвы? Ну, в таком случае я согласен молиться Люсии впредь, хоть она и австралопитечка. Но какова мощь плазменных двигателей? Впрочем, и пруд велик. Будь он поменьше, огненный хвост вылезал бы его до донышка, не оставив ни воды, ни жидкой грязи, ни карасей. Да и лесок, наверное, с готовностью вспыхнул бы, чуть только иссякла бы бьющая гейзером стена пара. Удачно сели. Пока не знаю, где именно, но, кажется, различаю поодаль какие-то постройки. Столица, не столица, потом разберем, но хотя бы не разрушенный город. Подарок судьбы. Нет более удобного места, чтобы затеряться на время. По данному параметру с городом не сравняется даже тайга, даже горы не сравнятся. Из любой норы крысу можно выгнать водой из шланга, но 100 крат труднее добраться до крысы на большой помойке. Что такое свобода? Это возможность выбирать один из минимум 2 путей, а не мчаться, сломя голову по единственному, подозревая, кстати, что он оставлен только для того, чтобы ловчее загнать тебя туда, где тебе и одного-то пути не оставят. Бормоча свирепую нецензурщину, Безухов хватает меня за шиворот и одним мощным рывком пытается подставить на ноги. Тут же суетится и Шпонька, пытаясь внести свою лепту. Да ничего у них не выйдет. После луны у обоих мышцы не те. Вот приду в себя и предложу бывшему дойеру продолжить состязание, кто кому пережмет руку. 10 против 1, что возьмет моя. Первоматерь моей Люси, они все-таки воздвигли меня торчком. Я хочу им сказать, изуверам, чтобы они уносили скорее ноги, оставив меня в покое, и вдруг проваливаюсь в лиловую мглу, влипнув в клейстер наподобие мухи. Ничего не понимаю, но, похоже, я ненаруком угодил в вязкий мир. А главное, кто-то цепляется за меня, ворочается и дергается рядом, поддавая мне то локтем, то коленом. Ну точно, вязкий мир. Стоп, а как я сюда попал? Неужто бессознательно? Для прохождения через незримый барьер, который отделяет наш мир от того, всегда нужно напрягаться так, что на висках вздуваются жилы. А здесь-то что? И главное, почему я не один? Нет, это не главное, сейчас главное выйти немедленно назад, обратно, на грязный родной бережок. Ура, получилось. Мы втроем валимся на землю, причем Безухов ругается, а Шпонька просто дышит со свистом и всхлипываниями. А в следующую секунду они забывают даже о том, что нам надо уносить отсюда ноги как можно быстрее. «Тим, что это было?» «Вязкий мир. Произношу я как можно спокойнее, что дается непросто. Мне вообще трудно шевелить языком саботажником, а тут еще надо не напугать моих коллег. Ты, Тим, ты что, телепортировал? С нами? Да никуда я не телепортировал, отвечаю сердито. Я просто вошел в вязкий мир и вышел, вот и все. Допекли вы меня. Тим, а ты же говорил о 12 килограммах этой... Ну как ее? Шпонька морщится, пытаясь вспомнить термин. Ну это, ну пороговой массы. Я тоже морщусь, хотя мне следовало бы и покивать, и развести руками. Да, мол, говорил, ну и что же с того? Сам даже не понимаю, как это случилось. Какую гадость вы в меня вкололи-то? Думаешь, в медикаментах дело? Торопится понять Мустафа. Слушай, у нас еще есть, так что в случае чего? А ты еще раз такое сможешь устроить? Вот странность, мозги у меня по-прежнему ватные, как и мышцы. Однако я прекрасно понимаю, куда клонит Безухов. Он надеется на то, что при появлении здесь спецназа я схвачу обоих в охапку и телепортирую с ними за пределы кольца облавы. Ну, допустим. Предположим, что такое чудо может повториться. А он пробовал когда-нибудь продираться вязким миром, таща под мышками двух взрослых эксменов. Дилетант. Никто и никогда этого не пробовал, потому что двое взрослых не могут весить 30 килограммов. А это рекорд сопутствующей массы. Лучшие рекордсменки не проникали в вязкий мир с подобным грузом. А если бы и проникли, то их хватило бы от силы шагов на 10. Ничего не выйдет, ребят. Уверен, мне удается даже усмехнуться в ответ. Нет, уходить от места посадки нам придется на своих двоих и как можно скорее. Мы и так уже торчим здесь непозволительно долго. В лесок? Да нет. Лесок обязательно будут прочесывать. Значит, вон к тем строениям. Да, к ним. Далековато, а иного выхода нет. Если глаза мне не врут, ближе всего к нам расположена станция надземки, а дальше маячат кубы и параллелепипеды спального района, причем, кажется, человеческого, а не эксменского. Надо идти, констатирую я истину, вызывающую у меня глубокое отвращение. Тима, ты сможешь? Попробую. За чье тут плечо подержаться? Ох, как медленно мы движемся. А надо ведь еще обойти пруд, иначе мы просто завязнем в горячей грязи. Потом шагов 200 до станции, полноценных шагов, не моих. А потом еще сколько-то до жилых кварталов, наверняка покинутых населением. И только там мы сможем затаиться, затеряться и отсидеться в логове. И в это время ухо улавливает далекий-далекий надтреснутый гул вертолета. Спутать его невозможно ни с чем. Именно такой звук должна сейчас издавать костлявая с косой. «Твою первомать!» – орет Мустафа и скрежещет зубами в злобе и отчаянии. Его можно понять. Мы потеряли время и в итоге проиграли. Расчет спасти меня был неверен с самого начала, потому что исходил из множества произвольных допущений. Безухова и Шпоньки надо было спасать только самих себя. У них бы получилось. «Не ори, парень, и не мечись, глупое это дело. Проиграл? Помирай, как волк, а не затравленный зайчик. Заставь убийц уважать себя и гордиться своей охотничьей удачей. А впрочем, решай сам, бравый дойер-пилот. Им нужен я, а не ты и не Шпонька. Я твое плечо отпустил, ты волен бежать. Может, еще успеешь нырнуть в нору. Торопись». Зрение чудесным образом проясняется, и я уже вижу вдали черную точку. Она заметно приближается. Ого, да их там несколько. Бах-бабах! Оглушительный сдвоенный хлопок раздается совсем рядом, и эксмен Мустафа Безухов нелепо падает с небольшой высоты на забрызганную илом пожухлую траву. Вид у него обалделый, как у вовремя извлеченного из воды утопающего. Машет руками, дышит. Здесь он отсутствовал миллисекунду, а сколько времени провел там? Струйки пота промывают русло покорки грязи на его лице. Впрочем, у Шпоньки вид не менее обалделый, чем у Безухова. Он еще ничего даже не понял. «Теперь ты, Федя», — говорю я ему как можно спокойнее. «Что я?» — полушепот-полувзвизг. «Ныряй в вязкий мир. Только гляди, вынырнуть не забудь. Возьми чуть-чуть вверх, а то в землю уйдешь. И дышать там не вздумай. Ну давай. Мотает головой, а на лице уже не безумие, а тихий ужас. Нет, нет, нет, не могу. Ныряй, Федя, увещеваю я. Это только поначалу страшно, ты мне поверь. Надо только очень захотеть и не терять головы, тогда все получится. У нас одна минута на тренировку и шанс еще пожить. На счет три. Раз, два, три. Ну! Пятится и мотает головой. Ох, дрянной из меня инструктор по телепортации. Уволить без выходного пособия и не подпускать к начинающим на пушечный выстрел. И все ближе рокочут роторы, распарывающие небо. Кажется, нас уже заметили. Вдвоем с Мустафой мы еще можем попытаться поводить облаву за нос, но инертный шпонька для нас вроде гири на ноге. Но ведь он может, теперь-то я это точно знаю. Он умеет телепортировать, как и я. Как же я раньше не догадался о причинах своей уникальности. Мнимая это оказалась уникальность. Федя, ну постарайся, молю я. Феденька, надо напрячь не мышцы, а волю, только волю. Федя, ныряй. Марш! Оглушительно гаркает над ухом шпоньки, подкравшийся сзади Мустафа. Бах! Бабах!